Ущерб. Ярослава смутно что-то вспоминала. Она видела себя летящей и рассматривающей какую-то бесформенную синюю бездну. Эта синяя бездна переходила в зеленую, волнующуюся силу. Это земля? Власта, власта, услышала она тихий шепот, который не соответствовал общему светозвучанию. И тут она все вспомнила. Я забыла, зачем сюда пришла. Ее стыду не было предела. Как беспечно она себя ведет, поддавшись собственному благополучию. Властелина взглянула на землю. Ласковым солнечным лучом побежал ее взгляд по родным полям, рекам, озерам, лесам. Все, что любила и что так мило было ей, открылось ей снова в своей чарующей красоте. И поняла она, что не все ладно в ее прежнем мире. Заглянула она солнечным светом в оконце родного дома и увидала батюшку-князя с матушкой-княгиней. Родители горевали о ней, оплакивая ее и свою несчастную долю. Увидела она и нового темника отца, который, прикинувшись добрым и справедливым, заправлял всем в их державе. Это был ее старинный знакомый Черностоп. Он стал советником, лучшим другом, утешителем княжеской четы. Сладкие, убаюкивающие речи говорил он князю и людям государевым, обещал решить все их проблемы. «Золотыми горами покроется наша страна, все соседи будут завидовать нам», — говорил он, блестя очами. Но дела его расходились с его речами, и люди в государстве все беднели и беднели, хотя и работали, не покладая рук. Чарами и обманом Черностоп захватил все в свои руки. Темник раздал в своей своре все ключевые государевы службы, и те старались, правили свой праздник. Простодушные люди, бия себя в грудь, плакали, сознавая себя неумелыми дураками, когда Черностоп распекал их за лень и нерадивость. Огромные богатства стекались в казну Черностопа от этих глупых и нерадивых дураков. Закручинилась, глядя на это, Ярослава, заплакала, и все жители солнца слетелись ей на помощь. Они видели, как ей плохо, как тяжело она переживает за оставленную на земле державу, и старались ей помочь. «Пересвет тебе поможет!» — кричали они. «Он вызволяет людей из горя и беды!» «Кто это Пересвет?» — спросила Ярослава. «Он там, на земле!» «Что-то я не слышала ничего о нем, когда жила там!» «На земле у него другое имя. Пересвет — это его имя-суть, так же, как твоя суть, Ярослава. Ты легко найдешь его по звучанию света, присущему только ему, и передашь Пересвету его оружие, летающий меч Яргу. Он оставил его здесь в надежде, что никогда не использует его на земле. Но вы будете вынуждены применить Яргу, иначе вам будет не справиться». С этими словами солнечные жители дали Ярославе красивый, светящийся синим и белым светом круг. Она залюбовалась этим дивным оружием. «Осторожно, Ярослава!» — предупредили ее. «Этот меч становится сутью его обладателя. Он моментально считывает намерения и приводит их в действие. Для простых смертных людей это опасное оружие. Он может заколдовать человека или любую вещь, лишив ее силы тяжести, и тогда заколдованный может взлететь в небо. При попадании в предмет он может изменить саму сущность предмета, переродив в нем все. И тогда простая вода превратится в лекарство или яд, в зависимости от желания обладателя диска. Меч, пущенный умелой рукой, может поразить не одного человека, а тысячи тысяч. Может разрушить не один город, а многие и многие города. «Всего один меч!» «Да, Ярослава, и этот меч уместится в твоей земной ладошке, когда ты вернешься обратно. Береги его от злых рук». «Но можно ли как-то уберечь сам меч от зла?» «Меч — создание и оружие самого Бога, Солнца. Он не станет действовать бездумно. Его действия могут быть непредсказуемы, но они всегда ведут за собой божественное провидение. Ярослава, будучи теперь так же, как и все, солнечным созданием, видела и понимала гораздо больше, чем прежде. Здесь были и другие точки отсчета, нежели на Земле. Безвременье, что существовало на Солнце, таяло по мере приближения к Земле и превращалось во время. Но и время Земли, и безвременье Солнца являлись одной лентой перевертышем, без начала и конца, единожды перекрученной в пути. И это было сутью пути, интуитивное состояние, по которому следовали все души. Ярослава смотрела на земное время и говорила: «Посмотрите, что делает Черностоп. Он крадет у Земли время, растягивает его и закручивает петлями. Он знает о времени много, гораздо больше обычных людей. Черностоп знает, что время существует только в сознании у человека, как точка отсчета. Так вот этот отсчет и искривляет окудник. Украв истинное время, он немедленно заменяет его другим, поддельным. Люди должны следовать глубинному солнечному времени, но сбиваются в ленты ловушки, расставленные Черностопом. Отсюда очень хорошо видны его расчеты и силки на людей. Эти ленты неестественные, в них отсутствует сама жизнь, поэтому питать ее существование будут сами люди своей силой, умом, желанием жить. Для них это будет выглядеть как бесконечная череда смен богов, ценностей, понятий. Распри, войны, реки крови человеческой польются в борьбе за существование черностоповых миров. Ярослава не для всех. Только часть человечества последует за Черностопу и будет поклоняться ложным богам и ценностям. Цель зла – сбить с истинного пути лучших из лучших. Лучшие искренне верят ложным богам, искренне служат. Они послушны и легковерны, как дети. Сами того не ведая, они все равно поклоняются жизни, солнцу. Природа говорит в них неосознанно, но Черностоп использует их силу в своих целях, на укрепление своего мира. Время от времени Бог в образе Солнца в своем милосердии забирает подготовленных и возвращает их в свою ленту. И тогда для оставшихся в черностоповых чарах происходит чудо. Целые народы враз исчезают из поля зрения. Кто в землю ушел, кто на небо вознесся, кто в горах растворился, кто в озеро или море погрузился. Ты плачешь лишь об ответвлениях от общего русла. Улыбнулась Ярослава, посмотрела на свою державу и поняла, что светлое Божье дыхание и не покидало людей. Очень многие люди живут только глубинным временем, прикрепившись к нему. Как жили они в мире истины, так и продолжают жить. Но мысли ее были направлены на ту часть людей, что были обмануты Черностопом. Их время было подобно неразбитому комку в тесте. Вроде и из того же материала все состоит, но все в нем не то. Сгусток, ложный центр, страшен был тем, что наматывал на себя пространство, время. Он искривлял все, вовлекая в себя новые и новые жертвы. Но этого не должно быть. Мир Божий задуман не для этого. Везде был рай, пока кто-то не последовал за первой ложной ценностью. Кто-то соблазнился прелестной приманкой, и каждый человек – врата. Получи одного, обретешь весь мир. Много чистейших и светлейших созданий отправлялись и отправятся на разрушение этих сгустков. Они приносят и принесут правильные понятия людям, но попадая в круговорот событий, их учение искривляется там, затухает, обрастая нелепыми обрядами. Вместо того, чтобы понять, что что-то неладно, люди, живущие в этой круговерти, создают обряд и всячески его оберегают. Все посланцы несут в себе часть солнца, чтобы помогать людям, чем надо стать. Но только единицы смогли понять вестников, остальные же спят, погруженные во сны того мира. Им приятнее в этих снах уподобиться солнцу, чем стать самим солнцем. Этот больной мир не останавливается ни на минуту. Черностоп подсовывает его обитателям всевозможные идеи о способах достижения новых наслаждений. Это называется совершенствованием жизни. Совершенствование наслаждением жизни переходит в совершенствование наслаждения уничтожения жизни. И несчастным в этой гонке уже некогда думать, почему их предки жили по 900 и более лет, почему раньше мир был волшебным, сказочным. Все вокруг человека было живым, говорящим, видящим, слышащим. И человек был составляющей частью этого мира. Черностоп строго стережет границы познания украденных людей, и эти границы трудно разрушить. Ярослава знала и понимала свой дальнейший путь. Она не станет просто пророчествовать. Ее путь – путь разрушения сладкого сна и оцепенения, охватившего живущих в чарах Черностопа. Она – оружие сама по себе. Держа Яргу в руках, она знала, что меч Пересвета – явленное оружие, а она же сама – неявленное, тайное, неизвестное, непредсказуемое. «Как же я вернусь обратно на землю, чтобы начать сражение?» – спросила она. «Ты проснешься в одном из снов. А как же мои родители, князь и княгиня? Они там будут?» «Помни свой путь, помни о Пересвете, о том, что ты должна его найти и передать ему Яргу. Хоть подскажите, как это сделать? Пересвет – смысл твоего возвращения. Ты начнешь все вспоминать, как только его встретишь. До встречи с ним ты будешь подвержена той же болезни, что и все жители Земли, искривлению времени и пространства». Давно забытое Ярославой чувство усталости вдруг охватило ее. Подкравшись к ней неслышными шагами, сон взял ее в свои мягкие объятия. Он подхватил ее и дунул в глаза. Ярослава заглянула ему в лицо, если это можно было назвать таковым. Сон улыбался ей, баюкал ее. Он был нежен с ней, и от этой нежности у нее кружилась голова. Она хотела вырваться из его объятий, но сон крепко держал ее, источая блаженство. От их союза зависело то, что они сейчас увидят и куда отправятся. «Сколько же лет, сколько веков я не спала», — пронеслось в голове у Ярославы. Послышался шум крыльев. Эта стая белокрылых лебедей принесла янтарную ладью. Сон, бережно прижимая свою ношу, взошел с ней в ладью, и они отправились в путь. «Отдохни, посмотри на звезды», — сладким голосом напевал ей сон. «Таких звезд ты еще не видела. Вон там гнездовья звезд. Это стажары. Мы живем в них. Они совсем не такие, как на Земле. Они разноцветные?» «Конечно, разноцветные. А вон там, видишь, одна из звезд мчится нам навстречу, освещая все на своем пути. Постой, сон. Она что-то хочет сказать нам. Нет, это не звезда. Это мой конь, Злат, Златожары меня догоняет. Лети ко мне, мой драгоценный друг. Как давно я тебя не видела». Нежно обнимая княжну, сон сел на Златогривого, и они помчались дальше по ночному небу. «Властелина, властелина, возвращайся, ты далеко ушла!» — слышался отовсюду тихий шепот. Власта открыла глаза. Ее щека лежала на карте звездного неба, нарисованного в книге прямо в стажарах. Еще какое-то мгновение все в этой картинке оставалось живым, настоящим, и небо, и звезды. «Как хорошо», — подумала Власта, — «я вернулась цела и невредима». Она потянулась и пошла умываться, вспоминая отрывками дивный сон, который ей снился сегодня ночью. Она склонилась над серебряным умывальником. Из зеркала воды на нее смотрела милая девичья личика, освещенная необыкновенным сиянием. «Я вернула его! Значит, это был не сон!» Власта вымылась, заплела косу, подошла к окну и распахнула ставни. Первые лучи солнца приветствовали ее. Все внутри пело от радости встречи утра, жизни, солнца. Сегодня был большой праздник летнего солнцеворота. и все люди стекались поближе к княжескому двору, чтобы посмотреть гулянье, самим повеселиться, людей повеселить. Шли просто в гости к родным и знакомым. Основное гулянье было ночью. Жгли костры, прыгали через них, пускали с горы горящее колесо, водили затейливые хороводы. Девушки плели венки, пускали их на воду и гадали по ним о своей судьбе. В самую купальскую ночь княжна Властелина вместе со своими подругами отправилась на гулянье. Пьянящий аромат трав и цветов наполнял ночной воздух. Повсюду жгли обрядовые костры, и слышалось пение, смех. Счастье и веселье переполняло людей. В эту ночь люди просили солнце помочь земле-матушке уродить богатый урожай. Как солнце щедро и радостно дарило свою любовь всему миру и матушке-земле, жарко целуя и согревая ее своими лучами, так и люди должны были наполнить своей любовью весь окружающий их мир. В эту волшебную ночь нельзя было скупиться, нельзя было в эту ночь сидеть дома, нельзя было грустить, нельзя было отказать кому-то в любви.